Это что-то значит? Да, мать природа. Помните вы это? Кто? Вот кто читал, господи, «Сто лет одиночества» читали? Да. Вот там была, по-моему, ее звали Пилар Тернера, и когда она занималась любовью со своим мужем или любовником, все начинало вокруг плодиться, там быки там сразу, это коровы начинали. Вот. Хорошо, давайте дышим Капалабхати, поехали. Минуту дышим. Оп, не то. Спокойненько, легонько, долго пыхтим. Люди как раз вот это разрабатывает дыхание, чтоб размягчает межреберные мышцы, становятся мягкими, упругими. Дышим, дышим, дышим. Вдох, выдох, наклон, бултыхаем. Вдох, подняли руки, потянулись и сжимаем ягодицы, уводим таз слегка вперед, небольшой прогиб. Выдох, вернулись. Сразу расслабились, пропихнули все ощущения вниз. Еще раз дышим. Уже поактивней. И сами отследите, вот за 2 месяца у вас амплитуда увеличилась, или легкость, скажем, движения живота в Капалабхати должна была увеличиться, хоть на миллиметр, но должна. Лицо расслабленное. Плечи не задействуем, только работаем с животом. Если устали, добавляйте больше пресса. Вдох, упор, выдох, активнее бултыхаем уже, помогаем плечами. А то как взлетать с больным телом, развалится тело в воздухе, оно должно быть собранным. Вдох, задержка, прогиб через сжатие ягодиц, не глубоко. Выдох, вернулись. Сразу расслабились. Кому тяжело делать прогиб, не делайте. Руки вверх, вдох, выдох. На начало коврика Сурья Намаскара. стопы вместе. Тадасана. Раскрыли плечи. Вдох. Намасте, выдох. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, наклон. Со вдохом прогнулись. Левый назад, бегун, колено на пол. Грудной клеткой больше вперед. Подсгибаем переднее колено, наоборот, на меня больше. Да, да, да. Проваливаемся пахом, промежностью проваливаемся ближе к полу. Ира, тоже больше уводи колено вперед. Вот. Вот эту часть вот растянуть, чтобы тебе вот это растягивалось. На вдохе увели ногу назад, планочка. Колени на пол. Подползаем. Выдох. Вдох, кобра. Выдох, собака, мордой вниз, стопы вместе. Со вдохом левый шагнули, далеко вперед, бегун. Выдох, наклон, подошли. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, намасте. На начало коврика, вдох, руки вверх. Выдох, наклон. Прогнулись, вдох. Правый назад, бегун, колено на полу. Увели ноги назад, планочка верхняя. Колени на пол, выдох, подползаем. Вдох, кобра. Выдох, собака, мордой вниз. Со вдохом правый шагнули. Выдох, подошли, наклон, выдох. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, намасте. На начало коврика еще раз. На один цикл будем. Вдох, выдох. Вдох. Намасте, выдох. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, наклон. Вдох, прогнулись левый назад. Выдох, пошел, планочка. Выдох продолжается, колени на пол, подползаем. Вдох, кобра. Чуть побыстрее делаем, да? Собака. На вдохе левый шагнули, бегун. Выдох, подошли, наклон. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, намасте. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, наклон. Вдох, прогнулись правой назад. Выдох, начинается планочка. Подползаем колени на пол. Выдох, кобра, вдох. Выдох, собака, мордой вниз. Со вдохом правый шагнули. Выдох, подошли, наклон. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, намасте. Подошли. И сейчас попробуем на задержке сделать на одну сторону, потом на задержке на другую сторону. Старайтесь быстро делать здесь. Я уже вам не буду говорить вдох-выдох, тут будет просто команда, да? Если тяжело, делайте с дыханием. Понятненько, да? Вдох. Выдох, намасте. Вдох, задержка, прогиб. Наклон. Левая назад. Планочка. Подползаем. Кобра. Собака. Левый шагнули. Наклончик. Вдох. Руки вверх. Выдох. Отдышались. Молодец, Юля. Молодец. Старайтесь все равно, это легко, вам хватит дыхания, уверяю вас. Здесь просто нужно синхронизировать, достаточно плавно, легко сделать вот движение. Отдышались и поехали. Вдох, выдох, намасте. Вдох, прогиб, задержка. Наклон, правый назад. Планочка. Подползаем. Кобра. Собака. Правый шагнули. подошли, наклон, подняли руки, выдох на масте. Молодцы, супер просто. Отдышались, ручки вверх, вдох, выдох. Еще. Выдох. Сейчас все через нос. Угу. И последний вдох, успокаиваемся, выдох. И последний цикл у нас сейчас вот будет бхастрика, поверхностная бхастрика, очень сильно, мощно дышим. Поехали. Подключаем те точки, которые намазали. Дышим, дышим, дышим. Тут так надо дышать, чтобы у вас ноздри слипались, у вас что прямо крылья нос шевелились. Специально не делайте, лицо не морщите, чтобы вот именно струей воздуха у вас... Вдох, задержка. Внимание, ваджна чакру. Завернули шамбхави мудру, расслабляемся. Да, вдох, выдох. Все, вниз пропихнули. Угу. Так, ну и, собственно, мы переходим к нашей Махамудре. Я на своих занятиях давал ее как одно из упражнений хатха-йоги. Сейчас мы ее будем отрабатывать. Подкладывайте все, что вам нужно, кирпичи, болстеры, мягкие одеяла. Потому что когда я начинал делать, у меня были очень больные колени, я делал обложенные как падишах подушками. И именно с помощью Махамудры я вылечил все колени. Те, которые мне хотели там выдирать мениски зачем-то. В общем, было у меня тогда все очень плохо. А теперь вот с помощью Махамудры делается все. Значит, смотрите, начинается всегда с левой ноги. То есть мы левую ногу подкладываем вот таким образом. Самое начальное положение – это ступня, она как бы ступенечкой. При этом вы стараетесь, чтобы пятка вам как раз попала на уровень промежности. И эта пятка будет напоминать вам о Муладхаре, чакре. Там же Мулабандха. Потом, когда у вас уже будет дорастянутый голеностоп, то смотрите, как будет по-другому конфигурация. Видите, пальчики я увел уже не ступенечкой. И пятка как раз будет четко в промежность. Прям сажусь, и там очень мощная стимуляция. Такое ощущение, как будто там вот стержень такой, бум. Вот это. Да. Мы сидим на ее костях или на боку? Нет, мы не вот так вот. Угу. Мы сидим на пятке. Поэтому, чтобы не падать, подкладывайте вот здесь вот кирпичи, болстеры, подушки, что угодно. И сейчас мы с вами просто делаем дыхание Уджая Арохан Аварохан. То есть мы от нашей Мула Бандхи делаем по передней поверхности по каналу Арохан вдох до нашей внутренней чакры петелечку, выдох, обратно по спине вниз туда, выдох. Все очень просто. Пробуем. Но для того, чтобы делать это, надо еще правильно себя выставить, чтобы вот этого не было сутулого. Для того, чтобы сесть ровненько, мы что, уводим носик назад? Помните, для Джаландхары Банхи? Для того, чтобы мы были всегда готовы опустить подбородочек. И тогда у нас будет четкая джаланхара. То есть мы, отталкиваясь, вот смотрите, одноименная рука правая на правом предколении, левая рука сверху, потянулись макушкой вверх, и тем самым у нас уже лицо отодвинулось назад, почувствуйте это. Угу. Такая полунапряженная поза. Сделали выдох. И начинаем дыхание уджайи. По передней поверхности. Через медулу, основание черепа, уходим внутрь головы. Сделали петелечку по задней поверхности, обратно в Муладхару чакру. В конце слегка дожали Мулабандху. Глаза в межброви, язык завернули. Не торопитесь, старайтесь вот прочувствовать хорошо, открыли глазки и любым удобным способом переместились на другую ногу. То есть можно как отвалиться на бок, сложить другую ногу, потихонечку наехали на нее. Угу. И также отстраиваем одноименная рука левая на левом колене, правая сверху. Потянулись макушкой вверх, угу, выдохнули и поехали. Арохан, аварохан с петелечкой. Глаза в межброви, язык завернули. Задержку, ну, минимальная задержка мы делаем, чтобы петельку в другую сторону развернуть в голове. Плечи не поднимаем, не напрягаем, шею не зажимаем. Лицо безмятежное, глаза в межброви, язык завернут. Хорошо, здесь закончили. Это вторая часть Махамудры была. И вывели ногу вперед. Это третья часть Махамудры Дандасана. Здесь руками, только не откидываемся назад. У нас руки возле тазобедренных суставов. То есть мы здесь активно работаем макушечкой, вытягиваемся. Стержень вспомнили. И продолжаем дышать арохан, аварохан. Руки положили на колени. Голову слегка уводим назад. То есть не откидываем, а вот это движение дятла, помните? Все остальное выстроено. Глаза в межброви, язык завернут. В конце выдоха дожимаете муламбадху. Хорошо, закончили. На выдохе дожали муламбадху, отпустили, посидели пару секунд, отследили ощущения и открыли глазки. Вопросы есть, какие получилось? Почему-то, когда последняя поза, вот эта, вместо тепла холод. Прям где? Озноб. Ну вот когда дышишь, обычно, особенно когда спускаешь вниз, там очень прям горячо. А вот в последней позе просто. Понятно. Всякие бывают ощущения. Получилось? Да, у меня почему-то с дыханием идет сознание. Ты говоришь, надо держать все время здесь, да? Нет, у нас как мы поднимаем. А, вот, ты уже как бы. Сюда и то да, петельку, да, и все. Мы держим взгляд все время здесь. А, глаза заворачиваем, да, межброви, да. Да. То есть у меня получается, что я как бы опускаюсь вот взглядом вниз, потом опять вверх. Хорошо, хорошо. Это нормально, да. Это нормально, да. Потому что потом будет как бы раздвоение, расстроение, внимание. То есть ты сможешь, как вот эта наша ракета С-300 там или С-400 там, 20 целей одновременно держать. Это о чем я только что читал об этом, что вы можете пребывать тогда во многих местах. Ох, как всех срубил. Потому что напряжение. Следующий момент. Давайте отработаем здесь. Это у нас только подготовка. Это мы заготовку сделали. Садимся снова на левую пяточку. И вообще старайтесь на работе сидеть вот в этой штуке. Понятно, да? То есть у вас нога на стуле будет просто свисать. Отжимайтесь потом от кресла и меняйте ноги, да? Потому что потом будет уже у вас вот так вот. И вам будет легко. И это хорошее еще будет упражнение для физики, для вашей. Еще раз говорю, подкладывай все, что можно туда вот. Будешь делать постоянно маху-мудру, будешь здоровый, вот такой. Будет шпагат, будет лотос, будет все. Вот ты немножко запоздала. Вот когда ты будешь постоянно делать маху-мудру, у тебя ничего периодически не будет. Ни скрипеть, ни стонать, ни трещать. Сейчас попробуем то же самое, только смотрите, когда мы будем дышать и поднимать внимание, мы будем говорить на каждую чакру мысленно ом, ом, ом, ом, ом, ом, внутрь ом, сюда ом, ом, ом, ом, ом, ом. Да, ну у нас вот отсюда же петелька сюда и назад по спинке. Хорошо. Выдохнули и поехали. И когда вот мысленно говорите ом, у вас прямо представьте, что зажигается лампочка. Ом. То есть ом — это у вас включатель, вот чакры определенные. И на выдохе то же самое. Идете по спинке. Ом, ом, ом, ом. Вплоть до того, что у вас к концу занятия вот эти точки, они у вас гудеть и будут сами производить ом. Уджай, или швасахита наша. Язык завернут, глаза завернуты. Пожадничал. Ну, вот сюда сделала выдох и дальше продолжаешь снова. Отсюда, снова. Мы же, помнишь, проходили отсюда, дышали, делали петельку. Я для чего? Чтобы вы спокойно могли прерваться. Потом вы сможете годами сидеть махом мудрый, все будут удивляться, как это у вас получается так. И не будет никаких дурацких вещей ни с тазобедренными суставами, никаких гонартрозов, как с артрозов. Держим, держим спинку. И макушечка у нас мягко векторового вытяжения. Язык помним, да? Вот на кончике языка у вас как на острие шпиля, там солнышко такое электрическое. Потому что там в конце языка, как на конце языка, это как вот на шпиль громоотвода. Там собираются все нади в голове. Хорошо, поменяли мягко позу. Потом это станет у вас привычным, когда сделаете несколько тысяч этих махамудр, у вас будет все хорошо. Руки одноименные на одноименные, потянулись макушечкой вверх, выдохнули, глаза, язык. Дышим спокойненько, плечи не напрягаем. У нас только макушечка вытягивается слегка. То есть вы обозначаете. Здесь не нужно из кожи вон лезть, чтобы дотянуться до потолка. Это такой небольшой как бы акцент. Следим за лицом. И омы, омы у нас. Ом, ом. Ом, лампочки зажигаются, ом, ом. Можете разноцветные, потом расскажете. А то все черно-белые лампочки. Может, звуковые лампочки будут какие-то, или с запахом. Потому что вы сейчас прорабатываете свой мозг. И помните, это гипофиз, гипоталамус, шишковидная. Все эти гормоны счастья, серотонин, окситоцин. Все это сейчас вырабатывается в огромном количестве. То есть тут и чувство удовлетворения, чувство радости, чувство любви, чувство кайфа от выполненной работы. Вот эти все вот гормоны, они сейчас как раз хорошо выделяются, дают нам ощущение правильности. Это действительно так. Следим за лбом, не перенапрягаем его. То есть у вас вот точка третьего глаза, она может прям величиной с лоб становиться, прям как такой вот это, электроплитка. В конце мулабандху дожимаем. Она очень хорошо сейчас чувствуется на пяточке, когда вы сидите. Хорошо. И выводим ноги вперед. Угу. Руки около тазобедренных суставов. Если тяжело, вот и вас сутуливает, подкладываете под себя болстер или еще что-то. Угу. Руки на колени, дышим. Старайтесь, вот я задание небольшое дал, но чтобы у вас все удерживалось. Если вы чувствуете, что что-то теряете, то можно отказаться, скажем, там от омов. Просто прочувствовать ощущение переднего канала, петельки, заднего канала. Если трудно язык наверх, откажитесь от языка. Трудно держать завернутыми глаза, просто закрыли глаза. Хорошо, здесь закончили. Снова на левую ногу. Как здесь правильно выставлять? Это вам такая маленькая фенечка здесь. Потому что если вы сели, то у вас уже спина имеет какое-то напряжение. И она, ну, может сутуливаться в нижнем отделе. Для того, чтобы ее выпрямить, мы сначала делаем наклон вперед, расслабили слегка спинку, прогнулись лицом, вытягиваемся вверх и с небольшим наклоном, опираясь на руку, сидим. И тогда у нас снята нагрузка со спины, больше участвуют руки и макушечки вытянулись. Так легче, да? Почувствовали? Или не почувствовали? Еще раз попробуйте, да, то есть упасть вниз, вы держите себя руками, отсюда, как кошка под забором, вы слегка выползли грудной клеткой, вес держите руками, и руками потихонечку себя выправляете вверх, и тогда у вас часть нагрузки перераспределилась больше на грудную клетку. И сейчас мы подходим, собственно, к практике Махамудры. Мы не будем торопиться, просто сейчас я показываю, что мы здесь делаем. Мы здесь делаем вдох. Потом у нас идет задержка. Делаем три банху. Нижнюю, верхнюю, удары мудры. Удары мудры сильно не давите. Почему? Потому что мы хватаемся за большой палец ноги. Втыкаем себе ноготь. Вот в самую вот эту переднюю часть пальца. И с круглой спиной, именно с круглой, лбом уходим к коленке. И это у нас вот воздушная шина, она у нас будет растягивать всю спинку. То есть это упражнение вообще уникальное. Она поэтому называется Великая Мудра, Маха Мудра. Я вот все свои остатки своей грыши, все, я вылечил этой вот штукой. Почему? Потому что начинает, как шина, она воздушная, растягивает всю спинку. То есть, что мы делаем? Мы делаем вдох, нижнюю, верхнюю банху и уходим с круглой спиной. Повисаем на этой шине. Поднимаемся, и выдох у нас идет, петелька по спине. Давайте, может, просто пока без визуализации, если вам тяжело, просто отработаем механику. Одноименный на одноименный, и поехали. Вдох Уджай. Задержка Джаландхара, Мула, уходим вниз. Скруглили спинку, лбом тянемся к коленке, просто под действием гравитации поднимаемся. Выдох, отпустили замки. Сразу же переходим на другую ногу. Сейчас пока только механику отрабатываем. Если туда не дотягиваешь, знаешь, хватаешься за что получилось. Тут главное еще раз скруглить спину. На вдохе мы вытянулись, набрали воздуха, потом. И тут вот нужно что? Расслабиться, то есть прояснить, что вот этот пузырь, он растянул нашу спину все. Поехали, выдохнули. Вдох пошел, уджая. Задержка. Верхние, нижние банки ушли в наклон. Повисли. Поднимаемся, выдох. Выводим ноги вперед. Встряхнули напряжение. Руки на коленях. Вдох, опять уджай. Макушечкой вытягиваемся вверх. Задержка банхи. И также уходим лбом коленка. Поднимаемся, выдох. Левая под себя. Не торопитесь и не жадничайте, Люда, понятно? Иначе давление очень резко подскочит. Мы когда вот на пузырь ложимся, у нас, если мы не очень качественно или забыли сделать банху, нам в голову пум, сразу. Понятно? Мы даже просто, если никуда не тянемся, вот это давление нам обязательно вдаст в голову и вниз. Поэтому я говорю нижнюю банху, верхнюю банху. И тут уже спокойненько ложимся. Отдохнули, еще цикл, поехали. Выдохнули. Спокойненько уджай. Задержка банхи. Ушли в наклон. Поднимаемся, выдох. Поменяли ноги. Снова вдох. Задержки. Ушли вниз. Поднялись, выдох. Сразу обмякли, повисли. Две ноги вперед. Поехали, вдох. Задержка банхи. Поднимаемся, выдох. Левая под себя. Попробуйте сейчас просто, когда вы будете дышать с шва сахита или уджай, просто ом, ом, ом, ом, ом. Или ом 1, ом 2, ом 3, ом 4, ом 5. Но если вы считаете, это не должно у вас вызывать чувство сопротивления, что типа я там сделал 6, а тут 9 омов. То есть на вдохе омы, на выдохе омы. Понятненько, да? Шва-сахита, это в крия-йоге называется уджай. Она, я поэтому говорю, ваше дыхание здесь должно быть шумным. Потому что уджай можно дышать и бесшумно. Например, вот так. При этом у меня сжата голосовая щель. А здесь шва-сахита, то есть это дыхание собаки. Шва – это собака. Вот эта собака дышит с открытым ртом. А мы закрытым все. Поехали. Вдох. Ом, ом, ом, ом. Ом, задержка, ушли банхи, повисли. Поднимаемся, выдох, ом, ом, ом, ом, ом. Поменяли ноги. А темп какой, да? У нас вот такой темп и будет, да, то есть у нас вдох, задержка, поднялись, выдох, поменяли. Вдох, задержка, наклон, поднялись, выдох. Две ноги вперед, вдох, наклон, поднялись, выдох. И это у нас будет практика такая. Я знаю людей, пока отдыхаете, потому что там по голове бьют сильно. Там парень, они классные учителя по танцам современным. И они, по-моему, делали 1080 шли этих махамудр. Это я скажу, у них, по-моему, целый день заняло. Просто им ты захотел понять, сколько они смогут сделать. Вот 108 это уже, я скажу, это там... То есть 24 уже это довольно так хороший вызов. 6 это нормальник, чтобы свое тело. Поехали. Так. Снова считаем омы. Поехали. Значит, смотри, Саш, ты аккуратнее, чтобы тебя не спровоцировать вот это удушье, понятненько? Значит, делай слабее. Вот это вот делаешь слабее джаланхару. То есть буквально, вот как все делают, опустил, да? И воздух тогда меньше набираешь, чтобы он тебе в голову не бил. Поехали. Выдохнули. Вдох. Ом, ом, ом. Ом, ом, ом. Задержка. Банхи, кто делает, ушли вниз. Наклон. Слегка дотянули себя. Поднимаемся. Выдох. Ом, ом, ом, ом, ом. В конце мулабанхи. Дожали, дожали, дожали. Две ноги вперед. Сейчас мы пока просто механику отрабатываем. Да, и когда у нас начинается замок, а в этом моменте ума и нигде, мы дошли, крутится там. Конечно, ты же там машинку запускаешь-то волшебную. Выдохнули. Вдох. Ом. Ом, сбросьте напряжение. Ом. Ом. Ом. Вас воздух вытягивает вверх, задержка. Ушли в наклон. Там тоже считаем. Ом, ом, ом. Поднимаемся, выдох. Ом, ом. Расслабляемся, расслабляемся, расслабляемся. Расслабляемся. Угу. И сейчас попробуем сделать все-таки петельку. Последний раз. На левую ногу сели. То есть уже механику отработали, пробуем. По переднему каналу из Муладхары поехали вверх. На задержке у нас это все должно вот завершиться в бинду висарги. И мы здесь вот в наклоне смотрим в межброви. Так лоб не морщите. То есть вот такая будет штука. Понятно, да? Пока без языка, да? Если трудно, пока давайте без языка. Чтобы не... Потому что если язык завернешь, тебя тут еще сильнее будет сжимать. Ага. Поехали. Выдохнули. И поехали. По передней поверхности. Омы, омы, омы. Вдох. Шипим. Шипим. Дотянули. Банхи. Ушли в наклон. Там ом, ом. Крутится волшебная машинка в голове. Поднимаемся. Выдох по задней поверхности. Ом, ом, ом, ом. Поменяли мягко ножки. Потом будете прыжком выпрыгивать. Угу. Выдохнули. Из Муладхары пошли. Ом, ом, вдох, вдох. задержка, ушли в наклон, банхи. Поднимаемся. Выдох. Ом. Из головы по спине. Ом. Ом. Расслабляемся, расслабляемся, расслабляемся. Две ноги вперед. Потянулись макушкой вверх. Выдохнули. Пошел вдох. Омы. О, мы шипим, шипим, шипим. Задержка, ушли в наклон. Плечами подрабатываем здесь. Можно уже чуть-чуть приводить лоб. Коленком поднимаемся. Выдох. Ом, ом, ом, ом. Ом. Хорошо. Когда у нас замки снимаются? Вот смотри, как ты поднимаешься, да. И тут уже отпустила. Раз, два. И третий. А третий у нас же автоматом идет. Угу. Другое дело, когда мы будем усиливать, то есть я руками еще. Но пока не надо это делать. Вам вот надо просто отработать детский класс пока. Ну, как себя чувствуем, Саш? Ноги не рады. Ноги не рады? Где не рады? Покажи. Нет, вот так не рады, но вот пока сижу, я прям что-то как-то... Вот, с этим тоже аккуратненько, пожалуйста. Но эта штука, я говорю, реально меня вылечила от таких больных коленей. Я двигаться не мог, ноги не мог переставлять. Я спрашивал своих преподавателей, а что делать-то? Он говорит, делай как можешь. Я говорю, они у меня вот только вот так вот сгибаются, ноги. Не то, что там подложить, а для меня немыслимо было. Он говорит, обложись вот так подушками, будешь как вот там чучело огородное торчать среди этих подушек. И у тебя ноги вот так вот будут чуть-чуть двигаться, чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда. И это будет уже маха-мудра. Но ты в голове представляешь, что ты делаешь ее вот полностью. И это будет суперски. Тут девушка приходила, я давал урок для хатха, для йога-тичеров в Федерации йоги, ну, буквально в пятницу. И там подошла ко мне девушка, говорит, у моей мамы проблемы, там в голове нашли гематому, гематому убрали, но поскольку она давила там на двигательный центр, у нее перестало вот шевелиться запястье, рука в запястье. Я говорю, значит, что делаете? Делаете здоровой рукой, да? Вот, потом еще раз делаете здоровой рукой, но думаете, что делаете больной рукой. И как-то, ну, это, вот обычный совет. Она пришла потом в субботу, говорит, слушайте, Николай, представляете, у мамы рука зашевелилась. Она сидела, плакала на кровати от радости, понимаете, да? Вот эта сила мысли, насколько она мощна. Вот. Ну что, к йоне мудре переходим. Какие вопросы еще остались по маха мудре? Можно ли делать медленнее? Да, конечно. Тут все зависит от вашего дыхания. Ни в коем случае не торопитесь. Ни в коем случае не перебарщивайте с давлением особенно. Друзья, вот в этих штуках самые крутые йога-тичеры инсульты получали. Это вещь действительно мощная и поэтому опасная. Поэтому обращайтесь с ней очень нежно. Она поэтому называется маха-мудра. И вот, Ира, ты, я вот потом послушаешь, да, запись. То есть вот эти мудры, 10 мудр, они включают нашу волшебную машинку в голове. То есть шишковидную железу, гипофиз, гипоталамус, который начинает весь мир изменять в тонком виде. И поэтому это огромная сила. Не перебарщивайте здесь. Я говорю, что я вот не сделала сейчас. Ага. Меня встали как в остановках все мои клиенты на тонком плане. И там можно делать что угодно. Да. Вот я про эти ситхи говорил. То есть там 8 основных маха-ситхов и, по-моему, 20 с чем-то там таких средненьких. Махамудра. Еще раз, это часть крия-йоги. Крия-йога для чего? Для того, чтобы мы наконец соединились со своей бессмертной божественной сущностью. А как в Бхагавад-гите написано, когда твой разум успокоится и ты соединишься с единым, вот тогда ты получишь и все остальное. То есть имеется в виду на материальном плане у тебя будет все. А вот эти ситхи это просто как бы отдельные, ну вот, ваши способности. Кто-то там хорошо на пианино играет, кто-то там будет ходить постоянно, находить золотые клады или еще что-то. Или просто скажет, деньги ставить надо вот на эти акции. И все. Раз и готово. Давайте садимся. Будем дышать сейчас. Ну вот, тем более. Поехали. Дышим Капалабхати. Дышим. Долго дышим. Так, если чувствуете, что у вас давление слишком сильное, да, то плавнее дышите. Чуть-чуть приоткрою, а то, по-моему, душно у вас. Спокойно дышим в долгую. И может быть у кого-то какой-то вопрос есть, на который вы хотите получить ответ. Уже готовьте этот вопрос, чтобы его туда послать, и может быть в Йоне Мудре вы получите вот четкое впечатление, или образ, или звук, или еще каким-то образом знак получите, как ваш вопрос должен решиться. И Бхастрику поехали. Вдох, выдох. Длиннее вдох. Работаем. Включаем еще грудную клетку. Чуть побыстрее. Задувание свечи. Вдох. Мощнее вдох, чтобы он вас прям вытягивал в длину вверх, от копчика до макушки. Дышим, побыстрее. Полноценный вдох длинный. Готовим йони-мудру. Вдох, задержка. Выпустили живот, обмякли. Глаза в межброви. Язык завернули. Плечи расслабили. Сильно давим в козелки. Кто сделал выдох, основание ладони в глаза, расслабили плечи, слегка посильнее давим на глазницы. Продолжаем туда вглубь уходить внутренним взором через третий глаз, проникаем вглубь реальности. Стараемся здесь не напрягать плечи, чтобы шея у нас была свободная. Не открывая глаз, подняли голову, опустили руки. Джняна мудро собрали большой указательный пальчик. Поем 7 раз ом. Вдох. Стараясь не вываливаться из этого состояния, очень мягко легли в шавасану. При этом омы продолжают у вас петь по всему телу. Старайтесь меньше делать телодвижений. А я вам немного мантр попою. На здоровье, на осознание, на то, чтобы почистить вокруг вас пространство. Сарпанту ебхута ебхута бхуви самститаха ебхута вигнкартарасте нашьянту шиважняя ом намах шивая ом намах шивая Шивая. Вишвишварая, Наракарнаватараная, Карнамртая, Шашичикарабхушаная, Карпуракундадхавалая, Джатадхарая, Даридрядухадханая, Намаха Шивая. Гаури прияя, раджани шакаладхарая, калантакая, буджагаджипаканканая, гангадхарая, гаджараджа вимарданая, даридря духа дханая, намашивая. Бхакти прияя, бхаварага бхая пахая, уграя, другабхава сагаратаранайя, джотирмаяя. Пунарудхаварная, даридрия духа дханая, намашивая, чармамбарая, шавабхасма вилепаная, бхалекшаная, пханикундала мандитая, манджирапада йогалая, джатадхарая, даридрия духа дханая, намашивая, панчананая, Ханикундала мандитая, манджирапада йогалая, джатадхарая, даридри духа дханая, намашивая, бхану прияя, дуритарнаватараная, калантакая, камаласана пуджитая, нетратраяя, шубхалакшана лакшитая, даридри духа дханая, намашивая. Рама прияя, Рагунатхавара прадая, Нага прияя, Нагараджа Никетаная, Пуньяя, Пуньячаритая, Сурарчитая, Даридре Духа Дханая, Намашивая, Муктишварая, Пхаладая, Бханешварая, Матанга Чармавасаная, Муктишварая, Даридре Духа Дханая, Намашивая, Гури Виласабхуваная, Маходая, Панчананая, Шаранагатаракшакая, Шарвая, Сарваджагата Мадхипая, Тасмай, Даридри Духа Дханая, Намашивая, Даридре духа дханая намашивая. Даридре духа дханая намашивая. Ом Трямбакам Яджамахе Сугандим Пушти Варданам Урваруками Банданам Мритьор Мукшия Мамритат. Трямбакам Яджамахе Сугандим Пушти Варданам Урваруками Вабанданам Мритьор Мукшия Мамритат. Трямбакам Яджамахе Сугандим Пушти Варданам Урваруками Вабанданам Мритьор Мукшия Мамритат. И делаем вдох поглубже. Увели руки за голову, мягко подтягиваемся. С выдохом согнули колени, завалились на правый бок. Садимся с прямой спинкой. Еще раз задали себе вопрос, на который хотим получить ответ, или просто намерение, санкальпу свою повторили про себя, и споем мантру на уничтожение болезней, бедности и несчастья. Напоминаю, Ом Даридре Духа Даханая Намах Шивая. Трижды поем вдох. Ом Даридрья Духа Дханая Намах Шивая. Ом Даридрья Духа Дханая Намах Шивая. Дханая намашивая. Расслабили лицо, плечи. Почувствовали все свое тело целиком, таким наполненным и в то же время легким. Улыбнулись, внутреннюю улыбку пустили по всему телу на выдохе. С очередным выдохом уронили голову вниз. Со вдохом открыли глазки, поднимаем голову. Тренировка на сегодня закончена. Желаю вам здоровья, удачи в ваших делах, чтобы все у вас было хорошо. Так, Ир, включи, пожалуйста, левую кнопочку. Раздам задание. Ох, как ярко-то прям жахнул, да? Так, я не мудро. Так, все вроде у нас тут. Тут все есть. Два, три. Можно вопрос? Да. Вот когда ты говоришь, смотрим сквозь, как бы вот вглубь, ну, ее не мучиться. Смотрим вглубь. Вглубь это куда? То есть не сюда, вот где у тебя, а вот да. оттуда дальше. То есть вот как бы внутрь вот этого всего. Вот синего, даже мимо него, как бы сквозь него смотришь, понятно? Как бы я хочу узнать, что там. Какая цель моя туда попасть? Ну смотри, я сейчас на тебя смотрю, а сейчас на стенку. Туда вот, дальше тебя, понятно? Угу. То есть почему? Это чисто биологически. У нас боковое зрение намного... Это как периферийное, ты про это говоришь? Я не знаю, но периферийное или нет, но вот боковое зрение у человека, оно намного сильнее развито, чем прямое зрение. Почему? Потому что это для чувства выживания надо было. Есть какой-нибудь там... Опасность? Опасность, да, по бокам она раз, поэтому там более тонкие вот эти вещи. И нам надо вот часто... ты замечаешь боковым зрением то, чего не замечала, вот прямым смотришь, да? То же самое и здесь. Ты стараешься не вот напрямую смотреть, а как бы туда, внутрь, тогда у тебя включаются вот эти вот тонкие вещи. И ты еще глубже тогда проникнешь. А если ты будешь цепляться взглядом за какие-то образы, у тебя это все будет убегать, ты будешь гоняться, потратишь время своей задержки. Вот и все. Спасибо. Тут все понятно, да, по этому? Это пупок. Пупок. Пупок. Нет, нет. Это вот это отдельно. Это йога мудра, по-моему, называется. Только с пальчиками, да. Если по желанию, да, хотите, да. Вот, себе. Ну, аккуратненько. Да, там. Да, там идет там артерия. Там, артерия, там брюшинная артерия идет. Там бум-бум-бум. Да. Да, это, да, это один цикл. Много не даю, но чтобы вы уже привыкали. Да, Саша? Ну все. И вот это вот постарайтесь погонять. Тут полный комплекс у вас идет. Дома просто постарайтесь постепенно. Первый цикл сделали просто на физику понять, что у вас выстроено... Там рука сверху, вытянуться макушечкой, делать вдох уджайи, наклончик зависли, поднялись, выдох. Вот это, чтобы у вас отработано было и не думали, так, где мне там скорость переключать, где там левая педаль, правая педаль, да, в машине, чтобы у вас это уже потихонечку на автомат входило. Потому что маха-мудры, они вот... Если вы работаете в плавном, спокойном режиме, то сначала у вас идет там потом пропорция, грубо говоря, 2 к 1. То есть, скажем, на 6 вдох, на 3 задержка, на 6 выдох. Ой, еще один момент. Задержка у нас, где у нас сознание находится? В бинду висарги или уже в вот ты туда занырнула, а глаза у тебя все равно смотрят. Они тебя постоянно здесь смотрят. У тебя постоянное ощущение, вот глаза вот тут вот. Грубо говоря, заворачивая глаза, ты включаешь этот центр. И он управляет вот этим всем движением. То есть, когда у тебя вдох, у тебя здесь в бинду висарги задержка. Ты можешь визуализировать, что она у тебя по кругу здесь покрутилась. И на выдохе она тебя поползла обратно туда. Если сложно там крутить, то просто воткнул себе, он там у тебя сидит, и на выдохе пошел. Сложных вещей не даешь. Ну, там еще вот эта маха-мудра, там добавляется божества, у каждой свой атрибут. Кто-то с лотосом, кто-то с палкой, кто-то в короне, кто-то со своей женой, там, понимаете? Там вот можно разнообразить вширь, вглубь и так далее. Здесь пока физика чисто идет. И она физика уже вот такая вот полезная. Я говорю, этим я колени вылечил, этим я себе вылечил спину. Чего еще желать, да? Сайд-эффект обалденный. А Иза, где можно получить такой пароль? Я тебе пришлю сегодня. На почту? Да. Я, если ты не получишь сегодня... Напиши, скажи, опять не получила, Николай. Потому что, ну, та же почта, я даже это тебе, знаешь что, я тебе позвоню прямо и скажу, я выслал. Проверь, пожалуйста, хорошо? Вот. Да, у меня еще вопрос. Давай. Теперь больше по-хаткинский. Вот еще раз, Если вот прям неумолимо отрубаешься. Вот, неумолимо отрубайся. Да? Да. Не надо оставаться. Не надо. Не парься ничего. Храпи себе на здоровье. Почему? Потому что, значит, силёнок мало, тебе нужно восстановиться. То есть просто вырубилась, похрапела, посопела, поспала, встала свеженькой. Да? Я помню, в свое время там я в юношестве ездил в Крым, и там дядька классный, он проводил по тем временам крутую вещь, это аутогенные тренировки, так они назывались. И, значит, он вот только начинает, и такой храпун посреди, значит, толпы там женщин, всех. И он, у него специальная комнатка была, где он их туда, всех храпунов, он складывал, да. Он только начинал, они там храпели, он дверь закрывал, а остальным, значит, это дальше. Очень удобно.